как я сдавал нормальную физиологию или крах Авиценны. Мой друг Максим Максимович Лось – большой оригинал. Как человек с высокоразвитым интеллектом, сочетающимся с веселым нравом и детской непосредственностью, он был мне всегда интересен. Максим Максимович имел особенность увлекаться и в своем увлечении каждый раз был готов достичь самой сути, иначе говоря, дна, ну или вершины, смотря с какой стороны посмотреть. Если, например, планировался велосипедно-туристический заезд вокруг Гренадерского моста, мост, соединяющий Выборгскую и Петроградскую стороны, районы Санкт-Петербурга, Максим Максимович ночами сидел за швейной машинкой, пошивая себе модный велосипедный костюм с 1000 карманов для разных мелочей, включая отсеки для зубочистки, батареек для плеера и даже потайной карман для порнографических открыток. Все эти приготовления, конечно же, заканчивались разработкой оригинальной эмблемы велопробега, которую он тщательно вырисовывал с изрядной долей фантазии и таланта. Если Максим Максимович задумывал блядки, то это всегда было событием всеинститутской значимости. Самые красивые девушки института боролись за право поучаствовать в посиделках в комнате 312 общежития номер 2. Счастливым участницам были гарантированы песни под гитару, искрометные шутки, разговоры за жизнь и романтическая любовь, если повезет и не нажремся. За 4 дня до экзамена застанный врасплох Максим Максимович однажды умудрился поднять с нуля полный курс нервных болезней с нейрохирургией и, сдав экзамен на отлично, снабдить все общежитие учебными материалами по предмету в количестве 1000 листов, как бы ненароком напечатанных им на печатной машинке во время подготовки к экзамену в промежутках между пьянками. Печатная машинка Максима Максимовича – тема для отдельного разговора. Старожилы свидетельствуют, что машинка досталась ему после отступления немецкой армии во время прорыва блокады Ленинграда. То есть сначала его деду, потом отцу и в конечном итоге самому Максиму Максимовичу. Прослужив в армии 2 года шифровальщиком, Максим Максимович мог печатать на машинке всеми 11 пальцами, одновременно уплетая яблочный пирог и параллельно закусывая рюмку водки соленым огурцом. Будучи увлекающимся человеком, Максим Максимович любил выпить. И при этом ненавязчиво кокетничая с одной из девушек изумительной красоты, которые зачем-то постоянно водились в его комнате. В тот злополучный вечер, возвращаясь с тайного заседания студенческого научного общества по гинекологии, Максим Максимович, проходя по мосту через Карповку, испытал пошатновение, вызванное нервной походкой и силами гравитации, и совершенно случайно обронил свой любимый китайский плеер в реку. Придя в общежитие, он излил мне душу. По этому поводу была куплена литровая бутылка импортной водки «Маккормик», по некоторым данным, настоянный на мексиканских человекоядных тараканах и беляш. Количество выпитого в тот вечер было пропорционально горю Максима Максимовича в связи с утерянным плеером, в котором, кстати, находилась редкая запись бубнения доцента-старожила Инны Тимофеевны Рябцевой о синдроме поликистозных яичников, записанная Максимом Максимовичем на юбилейной лекции по гинекологии в аудитории номер 7 в рамках подготовки к экзамену на 4-м курсе. Будучи верным другом и соратником Максима Максимовича, я не мог позволить ему нажраться в одиночку. Вечер снятия нервного напряжения проходил по стандартным канонам. Непрерывные шутки и прибаутки, а также прекрасный баритоноподобный вокал Максима Максимовича привлекли в комнату дюжину восторженных поклонниц, так называемую аудиторию. В присутствии аудитории наши с Максимом Максимовичем хвосты распушались, подобно павлиньям. И во время песнопений под гитару мне даже изредка удавалось попадать в ноты. Старожилы общежития номер 2, описывая наш совместный с Максимом Максимовичем вокал, употребляют такие речевые обороты, как рев бизонов на случке, нарушение Женевской конвенции, последняя гастроль и позвоните в милицию. Даже смутное осознание того, что завтра нам предстоял сложнейший экзамен по нормальной физиологии, не могло пробудить в нас здравый смысл. Дальнейшее развитие событий на той трагической вечеринке я припоминаю смутно. Помню только, что на каком-то этапе мне понравилась одна аспирантка с прической а-ля Ума Турман и ярчайшими напомаженными губами, и я мысленно пообещал себе завоевать ее сердце. Проснулся я в 6 утра от страшной головной боли и высшей степени обезвоживания. Далее выяснилось, что вместо губастой блондинки Я всю ночь почему-то обнимал голову Максима Максимовича. Обнаженные мы, подобно падшим ангелам, лежали на его кровати, кстати говоря, не предназначенной производителем для совместного почивания. Дальнейший анализ ситуации привел меня в ужас. И я, и Максим Максимович были с ног до головы покрыты какими-то водорослями и ужасными маслянистыми пятнами с запахом канализации. Максим Максимович, яростно разбуженный мною, не смог внятно ответить на поставленные мною же вопросы о том, почему А. мы спим в одной кровати, почему Б. мы оба без трусов, почему В. мы с ног до головы покрыты каким-то дерьмищем и водорослями, и, наконец, черт возьми, Г. было ли что-нибудь между нами или нет. Зашедшая убедиться в нашей жизнеспособности Наташка Герасимова загадочно и любовно произнесла «Красавцы, блядь!» и принесла нам вкусной воды из-под крана, а только потом уже пролила свет на события минувшей ночи. В соответствии с ее показаниями, выпив изрядное количество огненной воды, мы с Максимом Максимовичем подписали совместное коммюнике об остро назревшей необходимости выловить плеер Максима Максимовича из реки Карповки. С криком «Девочки, айда купаться!» мы вдвоем с Максимом Максимовичем выбежали из общежития и, снимая на ходу одежду, совершили торжественный заныр в реку Карповку, которая является самой грязной рекой Петербурга и области, главным образом благодаря скопившемуся там дерьмищу и водорослям. После некоторого вполне понятного оживления аудитория, состоящая из молоденьких аспиранток и миловидных студенток старших курсов, потеряла интерес к происходящему и разошлась по домам к своим обычным бойфрендам. Старожилы утверждают, что аспирантка с большими губами и прической а-ля Ума Турман долго смотрела мне вслед, стоя на гранитном берегу Карповки, возле таблички про Ленина с Красиным, и из ее груди вырывались рыдания. По совершенно нелепому стечению обстоятельств плеера Максима Максимовича в реке Карповка мы не нашли. Видимо, он так и остался лежать на дне означенной реки. Старожилы утверждают, что водолазы, зачем-то лазавшие по дну Карповки, таки слышали невнятное бубнение доцента Рябцевой о поликистозных яичниках и якобы даже видели ее призрак. Вылавливали нас из Карповки наши верные друзья Славка Петриченко, Наташка Герасимова и Алка Сердюкова по прозвищу Лапа. Раздосадованных не обнаружением плеера и утомленных купанием, нас положили спать в том же виде, в котором выловили из самой грязной реки Петербурга и области. Восстановив в голове цепь событий, мы с Максимом Максимовичем принялись организовывать себя к предстоящему нам через 3 часа экзамену по нормальной физиологии. Те, кто сдавал экзамен по нормальной физиологии в первом меде, сразу же начинают кашлять и задыхаться, едва заслышав фамилию доцента Дулинца. Это был самый жестокий экзаменатор со времен Понтия Пилата. Чтобы сдать экзамен у доцента Дулинца, мало было знать нормальную физиологию. Нужно было иметь при себе сменную обувь, ослепительной белизны на крахмаленный халат и такую же белоснежную докторскую шапочку. Наши с Максимом Максимовичем халаты не отличались белизной и наглаженностью. Но мы решили рискнуть. С трудом разлепив глаза, я отыскал свой белый халат в куче хлама на кровати, запихал его в сумку и, выпив еще водички, растолкал Максима Максимовича, прикорнувшего на подоконнике, сообщив ему, что время идти на экзамен. На кафедре нормальной физиологии наблюдалось оживление. Миловидные студентки нашего курса в белоснежных халатах олицетворяли виву академию, виву профессуру. Создалось впечатление, что мы на этом празднике были несколько лишними. Заспанные и непричесанные явились мы на кафедру. Наши изможденные купаниями тела источали запах зловоний и мазута. Старожилы утверждают, что вонь, исходившая от нас с Максимом Максимовичем, в тот день была сравнима со знаменитой вонью юрского периода, когда половина вымерших динозавров уже превратилась в нефть, а вторая половина еще нешуточно смердела. Со стеклянными глазами я зашел в аудиторию. При попытке вытянуть билет меня остановил металлический голос доцента Дулинца. «Денис Сергеевич, вы забыли надеть халат», — сказал металлический голос. «Извините, сейчас надену», — сказал мой ослабленный голос. Я открыл сумку и стал вытаскивать свой белый халат. По мере вытаскивания халата я с ужасом обнаружил, что грязно-серо-желтая материя с пятнами бог знает чьей ДНК, лежащая в моей сумке, на самом деле никакой не халат, а Простыня с гостевой кровати Максима Максимовича, которую я по ошибке в утренней, так сказать, суете засунул в сумку вместо халата. Надо было что-то делать, и я опять решил рискнуть. Надеясь, что меня не заметят, я обмотался простыней и, подобно древнеарабскому врачу Авиценне, подошел к столику с билетами. Не заметить заспанного студента, воняющего перегаром, водорослями и канализацией всего Петроградского района, обмотанного в желто-серую простыню третьей свежести с пятнами ДНК и, возможно, даже РНК миловидных студенток общежития номер 2, было трудно. Последнее, что я слышал, это металлический голос доцента Дулинца, вопрошающий о том, кто пустил в аудиторию этого маргинала. Максима Максимовича, невинно спящего над чистым экзаменационным листком, обнаружили позднее и тоже, к моему облегчению, вышвырнули с экзамена. Нас обоих ждала пересдача в августе. И озлобленный доцент Дулинец, что, как вы понимаете, хуже, чем обычный доцент Дулинец раз в 15-20. Старожилы утверждают, что пересдали мы тот экзамен на твердую тройку, что и позволило нам впоследствии получить ослепительно синие дипломы и стать настоящими врачами.